Глава 5. «Воевода! Воевода! Ты живой?» Слышал я, будто в замедленном воспроизведении слова. Я не отвечал, пробовал пошевелиться. «Живой! Куда ж я денусь? Но полежать на земельке еще чуток не откажусь. Лежать в земле я против, а на ней только за. Я бы и поспал». Как же последние два дня тяжко дались, причем не только потому, что спал мало, при том, что проявлял большую активность, а поесть порой просто забывал, перебиваясь рассасыванием твердого творога или разжевыванием, словно жевательную резинку соленого мяса. Моя усталость была вызвана и моральными терзаниями. Сутки понадобились для того, чтобы определить предателя, как оказалось, в самом близком моем круге, ближе была бы только жена. И почему люди предают? Ну ладно, был бы я тираном, который пользует жену и дочь потенциального предателя, а его самого приказываю выпороть. Забрал ли у кого землю и последние портки? Так ничего подобного не было и близко. Редко бывает у меня, когда в собственной казне более 1000 гривен. Это при том, что земли братства зарабатывают много, а с учетом добычи с войн так еще в разы больше. И я делюсь. Теперь достигли уровня, когда есть одна корова на 2 семьи. Стремимся каждому крестьянину и свиней, и корову, и коня с телегой. Работай, живи сытно, не обижаю. Если говорить о ратниках, так чего только здесь стоит то, что они получают за счет братства вооружения и лучшее, может, во всей нынешней Европе брони. При том, что семьи ратников, вне зависимости от того, что сами зарабатывают, получают фиксированный месячный паек, который, кстати, нередко продают за ненадобностью, но я закрываю на это глаза. «Почему?» — с хрипом спрашивал я. «Очнулся!» — выкрикнул один из бойцов стояна, а Ефрем, будто ледокол, раскидывая всех столпившихся вокруг меня людей, оказался шустрее остальных командиров. «Прости, воевода, не должно было быть так. Больше оказалось стати, чем раньше думали. А еще предатель этот сволота не дал людям стояна, что были с тобой, когда все началось, обступить и принять удар на себя. Стал супротив них с мечом, а ты сам научил его добре биться». Оправдывался и одновременно рассказывал упущенные мной моменты Ефрем. «Где Веснян? Жив?» — спросил я. «Жив. Лучше бы помер. Заколол одного нашего брата, когда ты уж лежал. Тебе, гад такой, бежал, чтоб добить, наверное», — продолжал информировать меня Ефрем. «И кому верить? Я же пригрел гад, что называется, на груди. Казалось, что все делал для него. Готовил к тому, чтобы объявить тысяцким и важным человеком в братстве. Уж кто-кто предатель, но Веснян?» «Не верил до последнего. Это ж просто глупо предавать того, кто тебе дает невозможное. Я, к примеру, не вижу никаких возможностей для этого предателя самостоятельно стать боярином и обзавестись своей землей. У меня же взять землю очень даже возможно. Да и мы ж с ним рядом, плечом к плечу сражались. Так что я долго не мог поверить, что предатель Веснян, когда люди стояна, даже проследили за сотником». Мало того, когда Веснян предлагал мне отправиться смотреть брод, который на самом деле уже давно был обнаружен и признан только частично пригодным для переправы, я, вольно и невольно, намекал ему этого не делать. Я ж спрашивал. «Ты все же уверен? Может, не надо?» Здесь и догадаться о моей осведомленности можно, но Веснян... Да, не знаю ни его мотивов, ни тем более мыслей. «Оно того стоило?» — спросил стоян, пробравшийся ко мне сквозь столпившихся воинов братства. «Стоило», — отвечал я, приподнимаясь с упором на руки. «Как еще доказать, что я не выдумываю, что на меня новгородцы объявили охоту поперек воли великого князя?» Я стал приподниматься. Меня сразу же подхватили воины, и я, облокотившись на одного из них, все же смог устоять на ногах. Теперь мне получилось осмотреться вокруг. Вновь всплыли воспоминания тех самых боев у холма, где от трупов приходилось очищать пространство, дабы можно было продолжать бой. Иначе все было устлано телами, И сейчас похожая картина. Кровь, примятая трава, много стрел, мечей, разорванные кольчуги. И ладно бы, если бы это были булгары. Они все-таки не всегда похожи внешне на славян. Но я видел тела русичей, наблюдал за стонущими от ранений славянами, которых уже связывали. Сейчас здесь, на булгарской земле, русичи воевали с русичами. Конечно же, меня это коробило и злило. Да коли это будет продолжаться? Однако не бывает нации, которая всегда светлая, всегда добрая, отзывчивая, гуманная, вся такая с набором лучших качеств. Нация — это сборище людей, объединенных по ряду признаков, но при этом это все-таки отдельные люди, те люди, которые имеют собственное понимание жизни, собственное увлечение. И порой эти увлечения могут быть весьма и весьма кровавыми. И нет народов, где бы не рождалось хитрецов, интриганов. На Руси наибольшая концентрация таких вот хитруганов в Новгороде. И вот в интригу, походу, я и попал. Во время переходов мы уделяли большое внимание разведке, как бы и неизбыточное, хотя в этом деле переборщить сложно. Но почти 600 воинов собирали разведданные как в глубине, так и по всем сторонам от войска. Поэтому узнать о том, что где-то рядом с нами находится немалый отряд непонятных людей, явно настроенных недружелюбно, так как вооружены были они до зубов, оказалось несложно. Сложнее было не обнаружить себя, то, что мы знаем о таинственных гостях. Но воины Стояна были на то и профессионалами, чтобы понять, увидеть, распознать, доложить. Когда ко мне пришел Стоян и сказал, что где-то рядом снует русский отряд численностью более 100 человек, я подумал, что это люди от великого князя. Ну, логично ж было бы, чтобы Зислав Мстиславич все-таки прислал своих соглядатаев, чтобы те смотрели, что же мы делаем. Нет, официальный представитель от великого князя был. Он и советы давал, и, в принципе, участвовал вполне деятельно в походе. Не мешал, но все фиксировал. Однажды я выделил ему людей, чтобы они доставили Изяславу доклад. Однако я не исключал того, что будут и некие тайные разведчики, которые станут смотреть, например, сколько братство угнало людей, сколько братство взяло добычи и все такое. Особо скрывать свою добычу, которую еще следует захватить, конечно же, я не собирался. Однако князю сей факт мог быть неочевиден, но скоро стало абсолютно ясно, что люди эти не следят за передвижением моего войска, а они следят за мной. Возле них были установлены сразу два тайных дозора, отслеживающие любые передвижения тайного отряда. В итоге, когда один из моих ближних людей под покровом ночи вышел из лагеря, то это уже ожидалось, и его стали вести. Веснян не был столь проворным и столь мудрым в тайных делах воином, поэтому он в итоге попался. Он встречался с одним из представителей славного города Великого Новгорода. Уж кто-кто, а Веснян должен был ненавидеть новгородцев. Но это было не так, как стало очевидным для всех посвященных, кроме меня. Я же надеялся на честность своего адъютанта почти что до конца. Но мы, безусловно, были готовы к тому, что может произойти дальше. Да, меня уговаривали, чтобы я не лез в это дело. Обещали, что возьмут отряд новгородцев сами и чуть ли невредимыми, дабы я мог сам их пытать. Это было не такой уж сложной и нерешаемой задачей для большого войска, коим я располагал. Обложить их всюду и взять. Да хоть бы и ранеными, хоть бы и живыми или мертвыми. Но это не проблема. Сложности заключались в том, чтобы после доказать причастность того же самого Новгорода к подготовке покушения. Ведь ясно, что новгородцы моментально открестятся от того, что это были их люди. Никаких весомых доказательств нет. Ничего не произошло. Поэтому я и предположил, что нужно брать разбойников с поличным сразу за горло. И мой уже бывший соратник и почти друг должен был выжить. Уверен, что Весняна собирались убрать. Зачем такой свидетель? «Приведите его ко мне!» — потребовал я и сморщился от боли. Безусловно, последствия от того, что в меня попало, бог знает, сколько всякого металла было. Благо, защищающий меня металл сдержал все атаки. Удивительно было то, что в двух местах все же пробит панцирь, Однако я был столь нагружен доспехами, что даже первый пробитый слой не давал возможности противнику надеяться на мое поражение. Мало того, что была стеганка под панцирем, так еще и под стеганкой было что-то похожее на кирасу, опытный образец, созданный штамповкой. Хотя синяков будет у меня много. Наделил же меня Господь телом, которое остро реагирует на любое нажатие на кожу. Сразу же появляются синяки. Ну, пока миловаться с женой буду, все должно сойти, если только не заработаю новое. Допрос оставшихся в живых новгородцев был более чем жестким. Любой, кто просто посмотрел криво, начинал умирать. Почему начинал? Так легкой смерти им никто не обещал. Кому подрезали вену, а после втыкали нож в колено, в лицо или ломали почти все кости, после резали грудь, иных избивали до кровавых пузырей, а после давали чуть времени, чтобы они осознали неизбежность смерти и в полной мере прочувствовали все болевые ощущения. Да, жестоко. Пусть даже пойдут слухи о том проявлении звериного, что случилось здесь, но другим неповадно будет. Уже через 40 минут было отобрано 10 существ. Именно так, потому что людьми это кровавое мясо я бы не назвал. Эти пели бы как соловьи, если могли бы сделать это разбитыми губами и сломанными челюстями. Но разобрать слова можно. А у меня есть в лагере тот, кто все эти байки ходячих мертвецов должен был послушать. Через 2 часа 10 новгородских разбойников и веснян были представлены представителю великого князя в моем войске. В принципе, они и живы были лишь потому, что мне нужен свидетель, желательно такой, чтобы меньше ассоциировался со мной. И представитель Изяслава более чем подходит. Пусть пишет свой доклад. Я даже дам 5 бойцов, чтобы те с ветерком донесли вести до хозяина Руси. Пусть бы уже завершал генеральную уборку в своей державе. Нет? Не хочется ассоциировать себя с пылесосом, но, видимо, я именно такие функции и могу осуществить — очистить квартиру от пыли. А как только при скоплении народа и великокняжеского соглядатая новгородцы рассказали о своем плане отмщения мне, я лично лишил каждого из них жизни. Незамысловато. Перерезал горло в порядке очереди. Семью Весняна я не трону. Его сына помогу воспитать. Но в следующий раз любой предавший должен знать, что я стану казнить не только его, но и рот вырежу, — сказал я. Пнул ногой корчащегося в предсмертных судорогах Весняна, выбросил нож и пошел прочь. Теперь я полностью уверился, что мне предстоит бодаться с некоторыми новгородцами, имена которых мне поведали убийцы. Что ж, были у меня враги, и нет их. Теперь появились новые. Так что либо я их, либо они меня. Лучше, конечно, чтобы я. Невыносимо хотелось напиться, так чтобы мордой в салат. Однако, то ли потому, что у меня не морда, а лицо, то ли по причине отсутствия каких-нибудь салатов, но реализовать желание не удалось. Пришли сведения, что нас увидели. На другом берегу Камы был замечен отряд каких-то степняков, в которых некоторые знатоки определили представителей племени буртасов. Достать этих явно разведчиков не представлялось возможным. Следовательно, нужно действовать с соображением, что о нас знают все или почти все. Еще до рассвета началась операция по форсированию Камы. Сложная задача стояла, и важно осуществить ее до того момента, пока на другом берегу не появился сколь-нибудь внушительный отряд врага, способный скидывать в реку мелкие группы воинов братства, переправляющихся в сторону столицы Волжской Булгарии, города Беляра. «Мы должны выйти под прикрытием самострельщиков и лучников на стене, ударить по врагу! У нас есть большое преимущество, боярыня! 20 пороков, которые стоят вдоль стены! Ударим камнями!» Гарун припечатал кулаком в ладонь. Мария держала на руках сына. Александр Владиславович будто чувствовал тревогу, в том числе и от матери, потому расплакался. Но сейчас ребенок словно понял, что не время для плача, матери и так нелегко принимать решение. Молчал. Мария отдала ребенка на руки одной из мамок, развернулась и отошла в угол приемной палаты в тереме, где и происходил разговор. Она не хотела, чтобы кто-либо видел ее сомнения. Женщина думала. Капли пота проступали на ее лбу, а лицо покрылось полосками капилляров, готовых вот-вот лопнуть. Она прекрасно осознавала всю ответственность за любое решение, от которого зависят жизни людей. А еще давило на Марию то, что городок, так бурно развивающийся и ставший для нее родным, своим, если еще немного промедлить, будет разрушен. Не так и легко выстроить заново все дома. Лес остался, почитай, только в 4 верстах от городка. Но для Марии Тессы не это все является главным. Она переживала за то, какая реакция на ее действие или бездействие будет у мужа. Отчитает ли он ее? Похвалит ли? Себе-то сложно врать. Именно это женщину заботило более остального. Сперва сосчитайте, сколько людей есть из тех, кто возьмет в руки оружие и сможет его применить. После жду тебя с предложением к действиям, и если сочту нужным, то дам свое добро, — сказала Мария. «Боярыня, нынче же умирают люди на улицах ремесленного посада. Видно со стены, что есть там защитники. Они погибают прямо сейчас». Гарун пытался надавить на жену воеводы. «Мы отправили вестовых в иные села и городки, даже в Суздаль. Скоро будет помощь, боярыня, а в это время мы сможем сдерживать врага». «Я тебе сказала свое слово», — жестко, без права на возражение, выкрикнула Мария. «Да, боярыня», — сказал сотник, поклонился и пошел исполнять приказ. Имела ли право Мария приказывать? И да, и нет. По сути, ее статус — это быть женой воеводы, ну и оставаться при этом сестрой половецкого хана Аепы. А вот за безопасность отвечал именно Гарун. Он же тренировал пополнение, проводил учения. Но воевода в братстве стал князем, не по названию титула, по его сути. Так что условно княжна всяко больше имела прав на решение, чем кто-либо иной. Уже через полчаса Гарун вновь прибыл к Марии. Уже вовсю пылал окольный город, до детинца доносились крики женщин и мольбы о помощи мужчин. Это все давило не меньше, чем крики людей внутри детинца. Одни внутри стен просили не открывать ворота ни при каких обстоятельствах, чтобы враг не ворвался. Иные все же сохраняли в себе человечность и, наоборот, взывали именно к Марии, чтобы она открыла детинец и чтобы их мужья и сыновья имели возможность помочь тем, кто еще живой, но не успел укрыться за стенами детинца. Мария видела ситуацию. Она выходила во двор и пробовала разговаривать с людьми. Лишь пробовала, так как пройти куда-то не представлялось возможным. Детинец явно уже не соответствовал тому количеству горожан, что проживали в Воеводино. Почти 5 сотен человек более или менее вольготно внутри периметра стен с большим трудом расположатся. А сейчас 2500 человек пытаются спастись в крепости, и это не считая сотни ратников конной стражи. Была и охрана. Под охраной Мария подразумевала только опытных воинов. Она не считала, что те новики, что только влились в братство послушниками буквально месяц назад, способны воевать. Таковых было еще 3 сотни, большинство из которых учили даже не конному или пешему бою. Это были те, кто обслуживал пороки, и те, кого учили обслуживать. «А сколько у нас готовых или отлитых пушек?» — спросила Мария. 2, и еще 2 на испытании, скорее на переделке, так как там нашли трещины», — ответил Гарун. «У тебя есть предложение?» Сотник спросил, а сам внутренне поморщился. «Как же так спрашивать у бабы о военных уловках? Пусть даже баба — это жена воеводы, но от этого не перестает оставаться бабой. Одно дело — принять общее решение, иное — лезть в мужские дела». Однако воин не показал своего недовольства и быстро выровнял начавшее кривиться лицо. «Поставьте пушки впереди людей. Зарядите дробом», — приказала Мария. «Но...» — опешил и от сути приказа, и от той решимости, с которой он был произнесен, Гарун. Гарун не любил новое оружие. Он был из тех, кто не забывает, даже если командиры не напоминают, молиться Богу 2 раза в день, исполнять все обряды, поститься. Порой занимался и самобичеванием, когда млел от лицезрения жены своего соседа. И вот эти бронзовые звери, извергающие огонь... Нет, это было непонятно, страшно для Гаруна, чем-то от лукавого. А еще серый пахнет, как в аду. Хотя информации, как именно устроен ад, и не было. но даже при таком отношении он не мог и не хотел спорить с боярыней, который сам же и делегировал право принятия решений. Понадобилось еще время, чтобы подготовиться к выходу. Уже было видно, что два небольших обоза Эрзя направились из города, а их краденые телеги с натугой везли награбленное. Можно и дождаться, когда выйдет больше разбойников. Но тот факт, что имущество начали вывозить, подстегнул горожан действовать быстрее. «Выход!» — закричал Гарун. «Бей!» — кричали на стенах. Огромное количество камней устремилось на воинов двух больших отрядов врага, которые держали под контролем двое ворот, ведущих в детинец. Не ожидавшие такого Эрзя не просто растерялись, они начали в панике метаться. «Бей!» — закричали на стене вновь. Теперь уже стрелы полетели во врага. Лучников было всего три десятка, да и били они скорее на дальность, чем на точность. Между тем и эти небесные подарки пришлись не по вкусу разбойникам. Между тем из ворот стали выходить воины. Да, именно воины. Ведь если мужчина, бывший вчера ремесленником, торговцем, крестьянином, сегодня взял в руки оружие и готов с ним в руках защищать себя, свою семью, свою землю, то он, несомненно, воин, в лучшем значении этого слова. Первый вышла сотня Гаруна с ним во главе, правда, сотник не был на коне. Ему еще командовать пехотой, которую и составляли взявшие в руки оружие горожане. И не было здесь того, кто не знал, с какой стороны брать копье. Только сейчас стало понятно, зачем все эти учения и тренировки. «Гаврила, хватит пихаться локтями! Дубин ты столяросовая! Лавр, держи копье ровнее!» — командовал сотник Гарун, оббегая выстраивающихся воинов. В иной раз он бы и поклон отбил уважаемым ремесленникам и купцам. Сейчас же не было времени на уважение. Выкатили две пушки и спешно их зарядили. Орудия поставили аж в 100 метрах впереди. Мало того, нашлись советчики у сотника, которые предложили выставить еще и 3 агрегата с греческим огнем. «Шаг!» — командовал Гарун, и его приказы сразу же дублировались, причем достаточно хаотично и многократно. «Ровнее же, остолопы!» Сотник сокрушался. «Нет, это даже не новики, это стадо». Правда, Гарун был не совсем прав. Да, идеального строя не было, но он полностью и не развалился. Противник накапливал силы. Уже не менее 500 воинов изготовились противостоять горожанам. Но приказа на то, чтобы начать обстрел, воинам Эрзя не поступало. Они сейчас и вовсе были без единого командования. Убит вождь, вместе с ним и старший воин. Подвиг двух мужей, Аведы и Мирослава, сыграл свою роль. Это именно они сделали победу возможной. Теперь каждый род был сам за себя. И никто не хотел выходить против воинов города Воеводина, когда есть возможность убежать с награбленным прочь. «Шаг!» — прозвучала новая команда, и линия еще больше удалилась от стен детинца. Полетели камни. Новики, что обучались работать с пороками, успели перезарядиться и чуть больше натянули канаты, чтобы снаряды летели дальше. Две катапульты перевернулись и рухнули со стены. Неопытные расчеты перегрузили ковши камнями, и они перевесили. «Алла!» — закричали воины Эрзя и устремились вперед. Они будто и не замечали, что перед ними стоит невиданное ранее оружие. «Ба-ба-бах!» — прозвучали выстрелы. И множество камешков, а также некоторое количество железных шариков устремились в конных разбойников. Следом заработали огнеметы, которым нужно было приблизиться еще шагов на 100, чтобы достать ближайшего врага. Но кони... Животные испугались взрыва и огня впереди. Эрзя, пришедшие грабить, остолбенели от страха перед раскатистым громом и опять же огнем. «Конным вперед!» Гарун увидел возможность и понял, что сейчас можно ударить имеющейся у него конницей. Раненых Эрзя братья не трогали. Они устремили свои пики в тех, кто еще оставался верхом и мог быстро прийти в себя и начать сопротивляться. Не было русича воина, который не поразил бы хоть одного противника. И грабители побежали. «Делитесь на отряды и вперед!» Воодушевленный первыми успехами скомандовал Гарун. Строй пешцов распался. и ремесленники, управляющие, купцы все разбились по кучкам и устремились вперед. Рано, сильно рано Гарун решил, что теперь можно гнать врага. Он ошибся. Весь город стал ареной мелких, но от этого не менее кровопролитных битв. За своими мужчинами хаотично побежали и бабы. Они взяли в открытых складах арбалеты и устремились в бойню. Эту вакханалию и сумасшествие уже было не остановить. Мужики отправились биться за свое имущество, будущее, а бабы бежали биться за своих мужиков. «Боже праведный», — сказала Мария, осознав, что сейчас происходит. Женщина заплакала. «Боярыня, ангелы, ангелы скачут!» — кричала одна из служанок жены воеводы. «Где?» — спросила Мария. Ей указали рукой направление, женщина побежала по крепостной стене на северную сторону. Пыль стояла столбом. Казалось, что на помощь идут не всего-то меньше 500 новиков с инструкторами под командованием Тысяцкого Лиса, а что вернулось — все войско братства. «Труби в рог!» — кричала Мария, обращаясь к ближайшему воину на стене. У того рога не было, но молодой парень быстро сообразил, где он может быть, и побежал к южным воротам. Скоро прозвучал рог. Так, по задумке Марии, она сообщила, что город держится. Эрзя. Те, кто увидел надвигающихся ангелов, поспешили прочь. Часть иных разбойников еще раньше вышла из города с награбленным. Остальные налетчики были обречены. Но какую цену заплатил город? Еще нужно считать, но точно, что большую.